Понедельник, 12 февраля. Первое. Стрёмный Эд Ширан на парковке Лидла, который выскочил из кустов прямо у меня перед машиной в футболке с надписью «Бугагашенька». Второе. Люди, которые носят футболки с надписью «Бугагашенька». Третье. Женщина с двумя коричневыми спаниелями, которые вечно нападают на дзынь и гуляют без поводков. Правда, сегодня она впервые со мной поздоровалась, когда я нечаянно посмотрела ей в лицо. Про мужика с канала так больше ничего и не слышно. В редакцию не приходили заплаканные родственники, которым пришлось бы наливать чай и выражать сочувствие, а может даже публиковать от их имени обращение к жителям города с просьбой отыскать пенис усопшего. Очень странно. Я решила порасспросить об этом народ. «Клавдия, а что, полиция так ничего и не выяснила по поводу того типа с канала?» «Нет», — со вздохом ответила она. «Ужасная история. По-прежнему ничего не нашли». Она вдруг посмотрела на меня. «А что, ты его знала? Ведь твой парень, кажется, кто-то вроде электрика, да?» «Строитель. Вообще-то по профессии он...» «А, Джонни, отлично, ты распечатал, да?» Перебила она меня. «Джонни?» Один из наших фотографов возник у меня за спиной, и на груди у него висел фотоаппарат размером примерно с мою голову. Они стали болтать, и мне потребовалась целая минута, чтобы осознать, что мое участие в разговоре, если я в нем вообще участвовала, завершилось. Мне не нравится ни один из фотографов газет. Ни Стюарт, ни Брайан, ни Джонни. Они все никчемные наглые придурки, которые расхаживают по редакции с таким видом, как будто они рок-звезды, и праздник не начнется, пока не явятся они. Я спросила у Богдана с ресепшн, не получал ли он некролога от родителей Дэниела Уэллса. Все репортеры уже называют его Дэн, как будто были с ним знакомы. Как будто он был им симпатичен. Как будто они бывали у него в саду на вечеринках с барбекю, или он устанавливал им Sky TV по дружеской цене. Я даже слышала, как Эдмунд сказал: «Господи, вот ведь бедняга!» А некролога пока так и не появилась. Я заметила, что Богдан больше ко мне не подкатывает. Очевидно, его ходатайство о предоставлении убежища было рассмотрено, и ему разрешили остаться. «Дэн, Дэн, где твой член?» Под этим именем он прибудет в памяти людской. Ушла с работы пораньше, чтобы отвезти дзынь в парк и поиграть в мячик. Я чувствую, что в последние дни провожу с ней мало времени, а она такая хорошая собака и заслуживает больше внимания. В миллионный раз попыталась научить ее давать лапу, но все впустую. А потом мы уютно устроились на диване, чтобы посмотреть по Sky TV «Симпсонов». Крейг пригласил свою обычную компанию, Эдди, Гарри и Найджела, на изысканный ужин под Call of Duty, пиво и футбольную трансляцию. Раньше по пятницам я ходила на пилатес, но забросила эту идею несколько месяцев назад, когда поняла, что час в помещении, набитом невозможно тощими бабами, которые дружно растягиваются и пердят под песни певицы Энии, не самое разумное использование времени. Теперь в футбольные вечера я сижу за обеденным столом, ем шоколадное дрожже и работаю над романом. Обычно просто сижу в соцсетях или в чатике. Мои чатики — это такое место, где извращенцы вылупляются подобно лягушкам из икры, а феминизм рухнул замертво от мощного удара в челюсть. Я называю себя там душистым горошком и играю роль уверенной в себе шалавы. На мое развратное нахальство всегда выстраивается очередь страждущих. И обо мне тут уже ходит молва, что мне достаточно всего нескольких мастерски подобранных слов, чтобы довести мужчину до оргазма. Конечно, мужчины эти — худшие представители генофонда. Печальные сгорбленные бородачи, которые просят прислать им твое фото, пока у них жена вышла из комнаты. Или присылают короткие видео о том, как они отчаянно теребят себя и доводят до экстаза, глядя на твои фотки. Дешевые удовольствия. Развлекаюсь, чем могу. Сегодня я испробовала кое-что, чего раньше никогда не делала. Притворилась парнем. Отправила им фотографии головы Крейга, которые нашла у себя в телефоне. На меня буквально накинулись. Очень необычное ощущение, совершенно незнакомые, и, честно говоря, я здорово повеселилась. Даже немного жаль, что у меня нет пениса. В смысле, своего собственного. Тем временем чужих пенисов у меня на диване собралось целых 4. Эдди О'Коннелл, несостоявшийся профессиональный футболист, ныне помощник адвоката и, как он утверждает, дальний родственник Рахима Стерлинга. Говорит на 5 языках, включая английский. Чего не скажешь о Гарри. Гарри я нравлюсь. И это печально, потому что лицо у него похоже на яичницу. Он бросает всякие намеки, типа «Рианан, классное платье». И когда мы смотрели «Пилу 3», «Ты такая смелая! Не знаю, как ты можешь смотреть такое и не морщиться?» Да, я на удивление хладнокровна, когда кто-нибудь другой у меня на глазах испытывает боль. Нет, но ведь это не со мной происходит, правильно? С чего мне-то морщиться? Но все равно спасибо, что заметил. Ты, возомнивший о себе не весь что ушлепок из Содома, с членом, как у мышонка. Еще говорит, что я смешная. Девушки редко такими бывают. А я говорю, что Гарри — мудак. Парни нередко такими бывают. На окне его автоприцепа наклейка «Печенек на ночь в машине не оставляем». Эту шутку я даже комментировать не буду. Пускай висит в воздухе. Еще бы и самого Гарри рядом подвесить. Совсем было бы хорошо. Найджел Ярдли похож на большой ком пластилина, к которому сверху прилеплен еще один, маленький. Мне достаточно бывает взглянуть на его живот в форме мяча для пляжного волейбола, и на следующий вечер я к своим шоколадным драже не притрагиваюсь. У него своя ремонтная фирма и собственный фургон с надписью NYPD, группа быстрого реагирования. Кому, интересно, нужно быстрое реагирование, когда речь идет о ремонте? «Помогите, кто-нибудь, скорее! У меня обои отклеились, и плинтус изогнулся!» И я уж молчу о том, что он говорит «гиброизоляция». «Рарх!» — раздался радостный рев из диванного края, когда какой-то нападающий в полете забил мяч головой, отчего дзынь соскочила с моих колен и стала лаять так, что ей чуть голову не оторвало. Парни заржали на весь дом. Я проверила на новостных каналах, нет ли свежей информации о Дэниеле Уэлси и его мутной кончине. Свидетелей нет. Пропавший член не объявлялся. И третьего человека, которого они допросили, тоже пришлось отпустить без предъявления обвинений. Похоже, полиция в растерянности. Бедняжки. «Рорх! Козлина твою мать, не защита, а дыра!» «Да он играет, как баба! Дайте уже, блин, судье собаку поводыря, там же был явный офсайд, ну!» Возможно, я уже упоминала, что не люблю громких звуков. Ни громких звуков, ни бурного футбольного энтузиазма, ни фейерверков. Или когда кто-нибудь роняет тарелку. У меня от этого нервы под кожей просто плавятся. Когда стало ясно, что больше их диванных разглагольствований я не вынесу, я надела Мартинса Крейга и объявила, что ухожу на долгую прогулку с Дзынь. К этому моменту все они уже не слабо надрались, и, думаю, Крейг меня даже не слышал. На улице было тихо. Рядом с мусорными баками я встретила миссис Уитекер. Она проталкивала черные мешки с раздельным мусором в правильные отверстия. Мы обменялись короткими приветствиями и чем-то вроде «А тепло сегодня, правда?» И она в кои-то веки ничего не попыталась у меня стянуть. В 21:43, когда мы дошли до светофора у супермаркета, я проверила телефон. Казалось, повсюду мир и покой. Прошло полчаса, и ничего, ни одной живой души. Но тут мой поплавок дернулся. Кто-то меня преследовал. Я достала пакет для какашек, нагнулась подобрать с травы подношение Дзынь и задержалась в таком положении, настороженно прислушиваясь. В том, что это был он, а не она, я не сомневалась. Он остановился у автобусной остановки, закурил. среднего роста, но плотный, за 200 фунтов. Возможно, не самый пустяковый случай. Я запихнула пакетик в урну и, едва дыша, двинулась дальше. Он тоже тронулся с места, с зажженной сигаретой в руке. На нем была черная вязаная шапочка, и воротник пальто он поднял, прикрыв шею, как будто на дворе мороз, хотя это было не так. Я в одних спортивных штанах и худи, и то вся взмокла. У меня мелькнула мысль, что, может, он вовсе меня и не преследует, и просто у меня чувство самосохранения слишком обострилось. Но подозрения мои подтвердились, когда я перешла через дорогу в сторону парка. Там было темное такое местечко в тени деревьев, велосипедная дорожка и никого. Ни курильщиков в беседке, ни скейтеров. Только одна я. Иду и едва дышу от предвкушения. Я чувствовала, это вот-вот случится. Тело покрылось мурашками, и легкие едва справлялись с воздухом. Я была вся одно сплошное ожидание. Я выронила поводок Дзынь, и она пошла обнюхивать фонарный столб. И вот, наконец, это произошло. Он наскочил на меня сзади, одной мощной рукой схватил за подбородок, другой обхватил за талию. Дзынь, как по команде, принялась лаять. «Не ори, а то я убью твою собаку». «Хорошо», — отозвалась я. «Пожалуйста, отпустите меня». Он потащил меня назад, к кустам. Дзынь тявкала и рычала, насколько хватало сил, но он не обращал на нее никакого внимания. Сердце у меня неслось во весь опор, разгоняя по телу адреналин и возбуждая. Трусы уже можно было выжимать. Он говорил с акцентом. «Не дергайся. Пусть это случится, и тогда с тобой ничего не будет». Дзынь рычала и цеплялась своими крошечными зубками за его штанины. Это тоже шло мне на пользу. Я была здорово разогрета ощущением того, что он хочет со мной сделать. Так и чувствовала его огромные грубые руки на своей груди. У меня подгибались колени, но я понимала, что должна твердо стоять на ногах. Дзынь опять зарычала и тявкнула. И я догадалась, что он сейчас делает, но отреагировала лишь после того, как он это сделал. Он пнул ее. Пнул мою собаку. Это был скорее пинок из разряда «отвали, ты мне мешаешь», чем такой, которым хотят по-настоящему причинить боль. Но Дзынь завопила и списком покатилась в высокую траву. Этого вполне хватило, чтобы разбудить во мне чудовище. Я выдернула из кармана худи обойные ножницы и воткнула их глубоко ему в горло. Раз, другой, третий, по самую рукоять. Кинетическая энергия моего сексуального возбуждения вылилась в чистую концентрированную ярость. Кровь хлестала и плевалась мне в лицо теплыми шлепками. Он захлебывался, снова и снова пытался глотнуть, потом отшатнулся от меня, вытаращил глаза и постепенно разжал ослабевшие руки. Я выдернула ножницы, и кровь полилась вниз по его шее и дальше, в черноту пальто. Моя рука была вся в этой крови. Ножницы тоже. Я отступила и дала ему проковылять несколько шагов и упасть на дорожку. Мне хотелось на него взобраться. Хотелось обхватить его ногами, пока он лежит и умирает. Положить его умирающие руки себе на грудь, чтобы он держал меня, прижимал к себе. Но я знала, что больше нельзя к нему приближаться. На нем не должно остаться ничего, что наведет на мой след. Дзынь пыталась вскарабкаться по моей ноге, чтобы я взяла ее на ручки. Я подняла ее, и она начала отчаянно лизать меня в лицо. При этом ее колотила такая дрожь, что я едва ее не выронила. По-прежнему, еле дыша и не сводя с него глаз, я дала Дзынь облизнуть свою руку. Мы стояли над ним и наблюдали, как он булькает и с мучительной болью плюется кровью в ночную тьму. Я смотрела, как последние его выдохи облачком поднимаются над телом и как задранный вверх член по-прежнему торчит из расстегнутых джинсов. Господи, как же он меня завел! На этот раз я не стала отрезать пенис. У меня нет этого бзика с трофеями. Это было бы глупо, как те взломщики в один дома, которые вечно оставляют включенными краны. К тому же, где мне все их хранить? У нас всего две комнаты. Мы влагопоглотитель-то еле придумали, куда поставить. Я даже не помню, как дошла обратно. Была настолько на взводе, что ничего вокруг не замечала. И не помню, как села в машину и доехала до дома мамы и папы. Джулия окликнула меня по имени. Я отперла дверь дальней спальни, включила свет и встала в дверном проеме, чтобы у нее на лице отразился весь ужас моего внешнего вида. Сначала она заморгала от яркого света, а потом увидела кровь и завизжала. «Мне надо в душ», — объявила я. «И если не прекратишь орать, мать твою, я и с тобой сделаю то же самое и скормлю тебя своей чихуахуа». Я дома. Уравновешенная, обновленная, чистая. Крейг с парнями отправились по своему обычному маршруту. Сначала в Везерспунс успеть выпить пиво до закрытия, а на обратном пути навернуть кебабчика. Так что нет никаких сомнений в том, что к утру квартира провоняет его мясным пердежом. Но сегодня мне на это плевать. Нет, серьезно. Когда отнимаешь жизнь, преисполняешься таким чувством собственного превосходства. На душе теплеет. Все прочее дерьмо как рукой снимает. Дзынь сидит на другом конце кровати и смотрит на меня, прижав уши. Она еще не высохла после нашего с ней душа у мамы и папы. И все смотрит и смотрит на меня. Хотелось бы знать, о чем она думает.